На обратном пути завернешь к Гайе. Пусть он пришлет 1000 всадников и вместе с ними Массиниссу. Если увидишь юношу, скажи, что я очень хочу его видеть. Магон прибыл в Карт-Хадашт за день до римлян. Он успел переговорить с друзьями и раздать подарки тем, кто не примыкал ни к партии Ганнибала, ни к враждебной ей партии Ганона. Валерий Флаг был выслушан большим советом в недружелюбном молчании. Посла поддержал один Ганнон. Он говорил об угрозе, которую навлек Ганнибал, о том, что, подобно отцу, сын простирает руки к власти. С негодованием он вспоминал об отказе Ганнибала принять послов римского народа. Ганнон утверждал, что, нападая на Сагунт, Ганнибал подрывает стены Карт-Хадашт. Советники, как заметил Магон, приглашенные на совет, слушали затянувшуюся речь Ганнона, словно исполняя досадную обязанность. Некоторые обменивались насмешливыми взглядами. А Ганнон, стоявший на возвышении для ораторов за креслами суфетов, казалось, этого не замечал. Он продолжал свою речь. Голос его стал прерываться, словно ненависть душила его. Глаза налились кровью. Ганнон требовал дать немедленное удовлетворение Риму, увести войска от Сагунт и выдать римлянам Ганнибала. Он требовал вознаградить сагунтийцев за понесенный ущерб. Когда Ганнон кончил свою речь, по залу прокатился ропот. Многие советники вскочили со своих мест. «Позор, предатель!» — кричали они. «Сколько тебе заплатили римляне?» Магон не без удивления заметил, что больше всего бесновались те, кому он вчера вручил подарки Ганнибала. «Видимо, брат был прав», — подумал Магон. «Серебро укрепило колеблющихся». Ответ был передан Валерию Флакку в тот же день. В обширном послании перечислялись все договоры о дружбе между Римом и Карт-Хадашт. И будет ли справедливо, если римский народ предпочтет сагунтийцев древнейшему союзу с Карфагеном? Этими словами заканчивалось послание. Конец Сагунта. Ночью воины привели перевещика. Дрожащее пламя факелов освещало полотняный панцирь и такие же полотняные штаны, перевязанные до колен сыромятными ремнями сандалий. Голову сагунтийца покрывал шлем из железных колец с тремя гребнями, какой обычно носят знатные иберы. — Кто ты? — спросил Ганнибал. — Я сагунтиец, — торопливо отвечал перебежчик, словно боясь, что его могут не выслушать. — Я пришел сам, никто не знает, что я здесь. — Чего же ты хочешь? — Пощады во имя богов. Улицы города полны трупов. Женщины и дети умирают от голода. Чернь не хочет и слышать о переговорах, но лучшие люди жаждут мира. — Ты хорошо сделал, что пришел, — мягко сказал Ганнибал. — Но лучше, если бы ты это сделал раньше. Война отняла у меня много времени, и Сагунт должен за это заплатить. Ты будешь моим послом и понесешь согражданам условия мира. Выслушай их. Вы сдадите все оружие, отдадите все золото и серебро, в одной одежде выйдете из города. Я укажу вам место для поселения. Перебежчик отшатнулся. — Чего же ты молчишь? — спросил Ганнибал после долгой паузы. — Разве я не милостив? — Зачем вам эти руины? Он показал на освещенные луной развалины стены башен. — Пусть здесь поселятся волки и змеи. — Убей меня, Ганнибал, — решительно произнес перебежчик. — Каждый, кто осмелится передать сагунтийцам твои условия, будет казнен. Лучше погибнуть от рук врага, чем принять смерть от сограждан. — Не верь ему, он трус, — послышался чей-то голос.